Глава 8. Какие вести принес орел? В тени деревьев на противоположной стороне поляны что-то очень медленно двигалось к северу. Оно было серым и прозрачным, как дым, но пахло отвратительно и, кроме того, сохраняло форму, а не клубилось. Очертаниями оно напоминало человека, но с головой птицы, хищной птицы с жестким изогнутым клювом. У него было 4 руки, оно держало их над головой, протягивая к северу, словно желало обхватить всю Нарнию, и на всех 20 пальцах, изогнутых, как и клюв, вместо ногтей были длинные, острые птичьи когти. Оно не шло, а плыло по траве, и трава словно вяла под ним. Едва взглянув на него, лопух пронзительно завопил и стремглав бросился в башню, а Джил, которая, как всем известно, отнюдь не была трусихой, закрыла лицо руками. Остальные смотрели, пока через минуту чудовище не скрылось в густых деревьях справа от них. Снова вышло солнце и запели птицы. Все свободно вздохнули и зашевелились, потому что все это время стояли как статуи. «Что это было?» — прошептал Юстас. «Я видел ее раньше», — сказал Тириан, «но тогда она была вырезана из камня и покрыта золотом, а в глаза были вставлены алмазы. Я был тогда не старше тебя и гостил при дворе Тисрока в Ташбаане. Он повел меня в главный храм Таш, и я ее видел над алтарем, высеченную из камня». «Так это была Таш?» — спросил Юстас. Вместо ответа Тириан взял Джил за плечи и спросил: «Что с вами, леди?» «Все в порядке», — сказала Джил, отнимая руки от бледного лица и пытаясь улыбнуться. «Что-то немного замутило». «Итак», — заметил единорог, — «по-видимому, это действительно Таш». «Да», — подтвердил гном, — «этот дурак хитр получит то, что звал, да не ждал. Позвал Таш, Таш и явилась». «Куда оно, она, это двигалось?» — спросила Джил. «К северу, в самое сердце Нарнии», — сказал Тириан, — «чтобы поселиться у нас. Они ее звали, и она пришла». «Хо-хо!» — гном, посмеиваясь, потер темные руки. «Вот так сюрприз для обезьяны. Поменьше поминали бы демонов, если б знали, чем все закончится». «Не знаете, будет ли Таш видимо обезьяне?» — спросил Алмаз. «А где лопух?» — вклинился в их беседу Юстас. Все стали звать осла, а Джил даже обошла башню посмотреть, нет ли его сзади. Они уже устали от поисков, когда в дверь просунулась большая голова и спросила: «Ну что, ушла?» Лопуха едва уговорили выйти. Он трясся, как собака перед грозой. «Я вижу, что и впрямь был очень плохим ослом. Мне не следовало слушать хитро, но разве мог я подумать, что такое случится?» «Если б ты тратил меньше времени на разговор о своей глупости и больше на то, чтобы в меру своих сил попытаться поумнеть», — начал Юстас, но Джил перебила его. «Ох, оставьте бедного лопуха в покое. Он это не нарочно, правда, лопух, дорогой?» И поцеловала осла в нос. Все еще возбужденная, компания вновь расселась по местам и продолжила беседу. Алмаз почти ничего рассказать не мог, стоял привязанный за хлевом и, конечно, вражеских планов не слышал. Его пинали, иногда ему удавалось дать сдачи, и били, и угрожали смертью, если он откажется признать, что это асланы выводят и показывают по ночам. И казнили бы этим утром, если бы его не спасли. Что сделали с ягненком, он не знал. Первым делом надо было решить, стоит ли идти к хлеву этой же ночью, чтобы показать осла всем нарнийцам, или же двигаться к востоку навстречу войску, которое кентавр Руна-Мудр ведет из Керпа-Раваля, и напасть на обезьяну Хитра и тархистанцев. Тириан больше склонялся к первому плану. Ему претила сама мысль, что обезьяна будет морочить его народ хоть минутой дольше. С другой стороны, после встречи с гномами он уже не был уверен, что появление лопуха раскроет глаза народу. Да и нельзя забывать, сколько там тархистанских солдат. Поггин говорил около 30. Тириан не сомневался, что если все норнийцы встанут на его сторону, то он, Алмаз, дети и Поггин, на лопуха они не слишком полагались, могут рассчитывать на победу. Но что, если половина норнийцев, вроде вчерашних гномов, сядут и будут просто наблюдать, а то и драться против них? Рисковать страшно. Кроме того, там сейчас это чудище, Таш. Чего ждать от нее? Поггин считал, что обезьяну не вредно на денек-другой оставить наедине с проблемами. Выводить и показывать теперь некого. Пусть попробует объяснить зверям, которые будут ночь за ночью ждать Аслана, почему его нет. Тогда даже у самых легковерных появятся сомнения. В конце концов все согласились, что лучше всего идти навстречу Руномудру. И только они так решили, как сразу удивительно повеселели. Я вовсе не думаю, что кто-нибудь из них боялся драки, исключая, может быть, Джилл или Юстаса. Мне кажется, каждый из них в глубине души предпочитал не приближаться, по крайней мере пока, к ужасному птицеголовому существу, видимому или невидимому, обитавшему теперь, наверное, в хлеву на холме. В любом случае, когда примешь решение, на душе становится легче. Тириан сказал, что теперь их маскарад может только навредить. Если верные норнийцы примут их за тархистанцев, то могут ведь и напасть. Гном приготовил неприятную на вид смесь, смешав золу из очага с жиром для смазки мечей и наконечников копий, которая пенилась, как мягкое мыло. Потом они сняли тархистанские доспехи и спустились к воде. Было очень забавно видеть, как Тириан и дети, стоя на коленях у воды, трут шеи, пыхтя и отдуваясь, смывают пену. В башню они вернулись с красными сияющими лицами, словно старательно вымылись к празднику. Потом выбрали себе настоящее норнийское оружие, прямые мечи и треугольные шлемы. — Так-то лучше, — сказал Тириан. — Я снова чувствую себя человеком. Лопух умолял снять с него львиную шкуру, ссылаясь на то, что ему в ней жарко. Она очень неудобно собралась на спине, и что выглядит он в ней глупо. Его уговорили поносить ее еще денек-другой, чтобы показаться в таком наряде другим зверям после того, как они соединятся с Руномудром. Остатки утренней трапезы не имело смысла брать с собой, и они прихватили только немного сухарей. Потом Тириан запер башню, и больше они в нее не возвращались. Было чуть больше 2 часов пополудни, когда вся компания тронулась в путь. Солнце сияло сквозь ветви деревьев, согревая, и молодые листочки уже смело пробивались к свету. И подснежники сменились первоцветами, и пели птицы, и откуда-то доносился плеск воды. Был первый, по-настоящему теплый весенний день. Как-то не хотелось думать обо всяких ужасах вроде Таш. Дети думали, вот, наконец, настоящая Нарния. Даже у Тириана полегчало на сердце. Он шел впереди, напевая про себя старинный нарнийский марш. Там был припев «Это гром, гром, гром, громкий барабанный бой». За королем шли Юстас и Поггин. Гном показывал новому другу те норнийские деревья, травы и птицы, чьи названия тот прежде не знал, а Юстас рассказывал про английские растения. Следом шел Лопух, а за ним рядышком Джилл и Алмаз. Девочка просто влюбилась в единорога и теперь считала его, и не ошибалась, самым прекрасным, самым грациозным животным из всех, кого доводилось встречать. Он был столь учтив и обходителен, что никто бы не поверил в его неистовость в бою. «Да чего же хорошо, просто идти вот так, как сейчас», — сказала Джилл. «Побольше бы таких приключений. Как жалко, что в Нарнии всегда что-нибудь случается». Единорог объяснил ей, что она не права. Просто сыновья и дочери Адама и Евы попадают в Нарнию из своего удивительного мира, лишь когда здесь непорядок или беда. Но не следует думать, будто это всегда так. Между такими посещениями проходят тысячи и тысячи лет. Мирные короли сменяют друг друга, и даже имена их теряются, и кто из них какой по счету, и почти нечего заносить в исторические книги. Алмаз поведал Джилл множество историй о древних королях и героях, рассказала королеве Лилиане Белая Лебедь, жившей до Белой Колдуньи и Вечной Зимы. Красота ее была столь совершенна, что когда она гляделась в лесное озеро, как в зеркало, воды его хранили ее отражение год и один день. Услышала Джил и про зайца Луниана лесного месяца, который обладал такими чуткими ушами, что, сидя близ каменного котла, мог сквозь грохот водопада слышать, о чем шепчутся в Керпаровале, а еще о том, как король-ветер, потомок первого короля Франциска в девятом колене, плавал в восточные моря и освободил одинокие острова от дракона, и как местные жители навечно отдали их под покровительство Нарнийской короны. Его истории описывали целое столетие, когда Нарния была так счастлива, что в памяти оставались лишь пышные пиры, пляски, а главным образом — турниры. И каждый день был лучше предыдущего. Джил слушала его, забыв обо всем, и представляла картины счастливых тысячелетий год за годом, пока ей не показалось, что она смотрит с высокого холма на прекрасную, плодородную долину, покрытую лесами, полями и реками, простирающуюся вдаль, насколько хватает глаз, и теряющуюся в дымке у горизонта. Ах, как было бы хорошо поскорее разделаться с этой мерзкой обезьяной, чтобы вернулась обычная жизнь, и пусть так будет всегда-всегда-всегда. Наш мир должен когда-то кончиться, а этот, может, и нет. О, Алмаз, если бы в Нарнии никогда ничего не случалось! — воскликнул в порыве чувств Джил. — Увы, сестра, к концу подходят все миры, кроме страны Аслана. — Ну что ж, — вздохнула Джил, — остается надеяться, что этот мир, прежде чем исчезнуть, просуществует еще миллионы и миллионы лет. А почему мы остановились? Король, Юстас и гном тем временем напряженно всматривались в небо, и Джил вздрогнула, вспомнив недавно пережитый ужас. Но это было что-то совсем другое, маленькое, черное на синем фоне. — Судя по полету, — сказал единорог, — это говорящая птица. — Я тоже так думаю, — согласился с ним король, — но вопрос в другом — это друг или обезьяний соглядатай? — Похоже, государь, — сказал гном, — это орел-дальнозор. — Все же давайте спрячемся под деревьями, — предложил Юстас. «Нет, — Нет-нет, — возразил Тириан, — надо, напротив, замереть на месте. Едва мы начнем двигаться, он нас заметит. — Похоже, уже заметил, — сказал Алмаз. — Вон, спускается большими кругами. — Стрелу на тетиву, леди, — скомандовал Тириан, — но ни в коем случае не стрелять без моего приказа. Возможно, это друг. Каким удовольствием было бы в мирное, спокойное время наблюдать за изяществом и легкостью снижавшейся огромной птицы. Орел опустился на каменный утес в нескольких футах от Тириана, склонил увенчанную гребнем голову и произнес своим странным голосом: «Приветствую короля!» «Привет и тебе, Дальнозор», — поздоровался Тириан. «Поскольку назвал меня королем, я заключаю, что ты не принял сторону обезьяны и лже Аслана, чему я очень рад». «Государь», — промолвил орел, — «когда вы услышите вести, что я принес, появление мое будет для вас горше всех скорбей». Сердце Тириана едва не остановилось, но, скрипнув зубами, он сказал: «Говори». «Скажу о том, что видел», — начал орел. «А видел я Кэр-Параваль, усеянный телами нарнийцев и полный живых тархистанцев. Знамя Тисрока развивается над королевскими стенами. Ваши подданные бежали в леса. Кэр-Параваль взят с моря. 20 больших судов подошли к нему под покровом тьмы позапрошлой ночью». Никто не проронил ни слова. «И еще я видел, в 5 лигах от Кэр-Параваля лежит кентавр Руна-Мудр, бездыханный, с тархистанской стрелой в боку. Я был с ним в последние часы. Он отправил меня к вашему величеству с таким посланием. Помните, все миры приходят к концу, и доблестная смерть — драгоценное сокровище, доступное даже беднейшему из бедных. Итак, подвел итог король после долгого молчания, Нарнии больше нет.